как бы мало ни было вещество, но если только оно существует, существует и Господь, вся исполняя и вся содержай. Ибо может ли быть, что материя как-либо существует, а Господа, все сотворившего, нет? Нелепо. Без Него не может существовать в бытии ни одна пылинка, если оставить ее самое себе, лишить ее Божие присутствие и вседержительство. Без Него ничто же бысть, еже бысть».